62. Если что-то содержит в себе тупое отрицание, без построения мысленного, нужно смотреть на такое убожество, как на безумие. Сами вы сколько раз встречали таких безумцев? Ничего, кроме сожаления, они не возбуждают. Как мелочной лавочник признает числа для своей наживы, но смеется над высшей математикой, так же и невежда и стерня великого подвига делает себе зубочистку. Труд также ведет к высшему миру, как и знание. Ведь каждый труд есть познавание. Так труд есть молитва.